памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Необходимость в главнокомандующем была очевидна с момента отъезда императора Александра I из армии. Какое-то время сохранялась иллюзия, что Барклай де Толли с этой ролью справится, и для этого военный министр имел, казалось, все необходимое. Достаточный военный опыт, ум стратега, хорошее образование, честность, работоспособность, хладнокровие. Но всего этого оказалось недостаточно. Война, ставшая отечественной, она требовала не просто хорошего военачальника. Она требовала подлинно народного вождя, обладавшего непреклонной волей, безусловным авторитетом, имевшего магическую власть над сердцами людей. А ведь после Смоленска возникла угроза потери контроля над войсками. И в Дорогобуже Барклай столкнулся с настоящей генеральской фрондой. И в многочисленных письмах старших офицеров, расходившихся из армии к самым разным адресатам, в том числе и адресатам где-то там на вершинах государственной иерархии, в этих письмах неизменно присутствовала тема надвигающегося хаоса и необходимости назначения нового главнокомандующего, наделенного чрезвычайными положениями. И вот, находясь в Москве, Александр очень скоро понял, что решение это не избежать. Причем от этого решения о назначении верховного главнокомандующего зависит судьба как страны, так и судьба императорской семьи и самого императора. И ведь выбор был невелик. Невелик, если он вообще был. В Москве императору открыто указывали на недавнего победителя турок Михаила Леоновича Голенищева-Кутузова как на безальтернативного кандидата на роль спасителя Отечества. А к этому времени Кутузов уже был при деле. И он доносил императору 17 июля следующее, процитируем. «Санкт-Петербургское дворянское общество призвало меня в свое собрание, где объявило всеобщее желание, дабы я принял начальство всеобщего ополчения Санкт-Петербургской губернии от дворянства составляемого». И вот там, в тексте, чуть ниже, есть такой примечательный оборот. «Принял я сие предложение и вступил в действие по сей части, но с таким условием, что, будучи в действительной вашего императорского величества военной службе, а это, между прочим, правда, формально в отставке Кутузов все еще так и не был. Так вот, будучи в действительной вашего императорского величества военной службе, ежели я вызван буду к другой комиссии, тогда и должность сию оставить должен буду другому по избранию дворянства». Когда Михаил Ларионович писал эти строки, он уже знал, что за сутки до решения дворянства северной столицы он был утвержден военным руководителем московского ополчения. И это было очень серьезно. Собственно, Кутузов становился главой всего ополчения России. Он становился как бы Мининым и Пожарским в одном лице, причем на эту должность, или, может быть, пост, он был выдвинут и утвержден дворянством при полном одобрении всех прочих сословий. И при очевидных неудачах регулярной армии, и при непопулярности Барклая де Толли, это была, так сказать, заявка от народа. Сословия единодушно указывали государю, кому они доверяют, в ком они имеют упование и кому следует возглавить все вооруженные силы страны перед лицом смертельного вызова. Александр I все очень хорошо понимал. И в письме к Барклаю де Толли он впоследствии напишет так. «Москва и Петербург единодушно указывали на князя Кутузова как на единственного человека, могущего, по их словам, спасти Отечество. Обстоятельства были слишком критические. Уступив их мнению, я должен был заглушить свое личное чувство. Отдадим должное императору, который в критической ситуации сохранил рассудочность и осознал, что война, ставшая отечественной, требовала вождя нации. Вождя нации. Причем сама нация и указывала на того, кому она доверяет, и противиться воле нации Александр I счел неразумным. Фактически назначение Михаила Леоновича Кутузова проходило образом, достойным эпического мифа. То, что ему в самое ближайшее время предстоит возглавить армию и взвалить на себя тяжелейшее бремя ответственности, Кутузов, которого не зря же все-таки и враги, и друзья единодушно считали проницательнейшим человеком, он этого не мог не понимать. И поэтому и содержится в письме к императору вот этот странный оборот: «Ежели я вызван буду к другой комиссии». Конечно, этой комиссией могла быть только должность верховного главнокомандующего. И Кутузов понимал, что эта должность ждет его, и что император его все-таки на эту должность назначит. И так и полководец, и император понимали, не имея при этом ни сил, ни желания противиться однозначно и решительно высказанной воле народа. Они все понимали. И вот, внешне сопротивляясь, Александр I по приезде в Петербург внутренне-то уже принял решение. И на это указывают его следующие действия. Прежде всего, Александр I 29 июля направил в Сенат указ о возведении графа и генерала от инфантерии Михаила Леоновича Голенищева-Кутузова в княжеское достоинство. Формальным основанием для этого была завершенная русско-турецкая война и заключение и ратификация Бухарестского мирного договора. А затем последовало немедленное назначение нового князя империи членом Государственного совета. По совокупности это должно было поднять Кутузова на самый иерархический верх, выше всех прочих генералов. Ну, вообще-то, как раз для этого было бы так уместно произвести, так сказать, завтрашнего главнокомандующего фельдмаршала. Но то, что являлось естественным всего каких-то 3-4 месяца ранее, то есть сразу после победы на Дунае, оно было некорректно перед началом нового поприща, некорректно сейчас, в ходе пока неудачных военных действий, а вот после первого же успеха, Бородино, фельдмаршальский жезл Кутузову будет вручен незамедлительно по указу от 28 августа 1812 года, то есть спустя всего лишь 3 недели после назначения. Конечно, и княжеское достоинство, и членство в Государственном совете – все это были знаки особого расположения и доверия императора к Кутузову. Знаки возвращения Кутузова еще вчера, как казалось, окончательно списанного со счетов, так вот возвращение его в обойму самых влиятельных людей страны, возвращение в большую политику, причем на первые роли. И вот это было всеми немедленно, так сказать, прочитано. И в том числе и членами чрезвычайного комитета, собравшегося душным днем 5 августа в огромном кабинете хозяина Салтыковского дворца, собравшегося только с одной целью – по поручению императора избрать верховного главнокомандующего над всеми армиями 5 августа. По иронии судьбы, именно в этот день русская армия оставила Смоленск и продолжила наступление на восток. Чем, между прочим, новый главнокомандующий заранее ставился в безвыходное положение, оказываясь не самостоятелен в стратегии. И вот 6 самых могущественных сановников империи. Граф Салтыков, граф Аракчеев, граф Кочубей, князь Лопухин, генерал Балашов, генерал Вязьмитинов. Эти 6 могущественных сановников отлично понимали, что Александр I решение о Кутузове уже принял. Но верный своему нежеланию брать в критический момент всю полноту ответственности на себя, переложил эту ответственность на членов чрезвычайного комитета. И началось обсуждение. Оно было коротким. Было названо 4 кандидатуры. Барон Бенниксен, князь Багратион, генерал Тармасов и граф Палин. Тот самый Петр Палин, что в 1801 году был главой заговора, приведшего к гибели императора Павла I. И все они поочередно, по мере выдвижения, получали краткие характеристики и отвергались. И, наконец, Балашов назвал 5-ю кандидатуру, ради которой, собственно, все и собрались, это князь Кутузов. Обсуждение далее свелось к одобрительным коротким репликам, членов комитета решение было принято и официально передано императору. А император выдержал 3-дневную паузу, а между тем весь Петербург уже знал о предстоящей высокой миссии Кутузова, и его дом на набережной Невы наполнился множеством людей, поздравлявших его с назначением, и у всех было радостное настроение, а утром 8 августа в дом Кутузова явился императорский фельдъегерь с приглашением немедленно прибыть в Каменноостровский дворец на аудиенцию императора. Менее получаса потребовалось, чтобы открытый экипаж Кутузова переправился по понтонному мосту через Неву, а затем пересек Петроградскую сторону. Император принял Кутузова в полдень. Александр I сказал, что, внемля мнению дворянства обеих столиц, он назначил его главнокомандующим. И после ответных слов благодарности и понимания возложенной ответственности, которые произнес весьма витиевато Кутузов, император спросил, и вопрос его, как оказалось, был историческим. «Надеетесь ли вы, Михаил Илларионович, разбить Бонапарта?» Ответ был кратким и не менее историческим. «Я надеюсь его обмануть, Ваше Величество». Выйдя после короткой аудиенции в приемную Каменноостровского дворца, Кутузов встретился с немым вопросом на лице генерал-адъютанта графа Комаровского, а именно благодаря воспоминаниям Комаровского мы хорошо знаем, что происходило в Каменноостровском дворце. И вот, встретившись со взглядом Комаровского, Кутузов вздохнул и очень просто ответил: «Да, решено, я главнокомандующий». А через 3 дня, 11 августа, Михаил Ильич Кутузов выйдет к армии. Как окажется, он навсегда покинет свой любимый петербургский дом, свою семью и город, в котором родился и в который ему суждено будет вернуться для того, чтобы при огромном стечении народа и при великой скорби быть с почестями погребенным в Казанском соборе. А ведь именно в Казанском соборе Кутузов отстоит утреннее богослужение и от паперти этого собора отправится на свою последнюю войну. И от Невского проспекта, и до самой окраины города его провожали многочисленные толпы петербуржцев, забрасывая кутузовский экипаж цветами, кланяясь в пояс, посылая благословения. И так будет в тех городах и деревнях, через которые придется проезжать еще Кутузову. Народ нуждался не просто в военачальнике. Он нуждался в подлинном отце нации, который только и может быть спасителем Отечества. По сути дела, народ нуждался в эпическом и мифическом герое. Миф рождается тогда, когда в нем есть особая необходимость. Когда нация видит в историческом вызове смертельную угрозу. На отца Отечества лукаво чарующий Александр I не потянул, а вот то, что Кутузов этого достоин, то, что он тянет, народ почувствовал как-то сразу. Почему? Конечно, сыграл свою роль Рущук. Славная и блистательная победа, случившаяся, ну вот только что, и бывшая в непосредственной живой людской памяти. Наверное, имело значение то, что Кутузов был последним из екатерининских орлов, что он сражался под знаменами великих Румянцева, Потемкина, Суворова, Репнина. Он участвовал в сражениях, которые уже успели стать легендарными. Возможно, в народе ощущалась та уже архаическая, но такая дорогая по своей душевности патриархальность жизненного уклада, тот образ традиционного русского воеводы, отца армии, в которой оказался укоренен новый главнокомандующий. Миф о Кутузове, спасителе Отечества, родился еще до того, как Кутузов прибыл к армии. И до того, как он успел хоть что-то сделать. Этот миф родился из того героического прошлого, к которому имел отношение Кутузов. Из осознания трагизма ситуации, в которой оказалась страна. Из желания чуда духовного преображения армии. Ведь это была огромная ответственность, под бременем которой, не имея возможности освободиться ни на мгновение, вынужден был жить Кутузов до самого изгнания армии Наполеона с русской земли. Более непосильного бремени представить невозможно. Оно по силам только титанам, только подлинно историческим личностям. Кутузов ехал к армии уже в ореоле величия и славы. И это была слава авансом, то есть преждевременное, и так, и не совсем так. Как раз именно что, пожалуй, своевременное. Ведь такая слава – это мощнейший импульс силы, даруемый народом своему избраннику. И если народ не ошибся в своем избраннике, если избранник входит в полноту героико-мифического замысла о нем, то происходит и подлинное чудо преображения. И применительно к Кутузову слова «народный вождь» вовсе не являются изысканным комплементарным преувеличением метафоры, выдаваемой желаемого за действительное. Они выражают самую суть той роли, в которой ему пришлось выступить в 1812 году, и благодаря которой он мог осуществить все надежды и действительно явиться спасителем страны. Понимал ли это Кутузов? Да нет сомнений в том, что понимал. Иначе бы не вспомнил он в беседе по дороге к армии, в беседе со своим зятем князем Кудашевым, который был адъютантом его, о екатерининском хирурге Массо, великом Массо, который после ранения Кутузова во время осады Очакова писал беспокойной императрице, что рана по всем законам медицинской науки смертельная, но, видимо, Бог хранит бригадира Кутузова для совершения однажды великих услуг стране. А Кудашев, конечно, знал историю ранения своего тестя. И, конечно, давно знал знаменитые слова Массо, и сам же Кутузов не раз это рассказывал, красочно рассказывал и с неизменной самоиронией, а вот почему же рассказал теперь, и почему в его рассказе уже не было иронии, да потому что именно теперь, когда ехал Кутузов к армии, понимая, с каким противником придется иметь дело, понимая, в каком близком катастрофе положении находятся войска, понимая, что это его, Кутузова, последняя война, он вспоминал слова Массо, вспоминал, понимая, что вот для чего он был храним от гибели в прежние годы, что именно вот теперь пришел тот момент, вот то самое однажды, когда он должен оказать великие услуги стране. И суть услуги этой – спасение самой страны. Отношения Александра I и Кутузова были весьма непростыми. Для Михаила Ларионовича Кутузова они были особенно тягостны, если учесть, что ведь он входил в самый ближний круг доверенных лиц и Екатерины II, и Павла I. При них он был не только удачливым полководцем и дипломатом, но также и влиятельным царедворцем. Достаточно сказать, что Кутузов был приглашен, но вот так уж случилось. Так уж случилось, хотя это, наверное, очень красноречиво. На последний ужин Екатерины II, а спустя 5 лет и на последний ужин Павла I. Влияние Кутузова в 1801 году в военных и придворных сферах было столь значительным, что тотчас после переворота именно его Александр I назначил военным губернатором столицы. В должности петербургского генерал-губернатора Кутузов заменил графа Петра Палина, который, как известно, был главой заговорщиков. По сути, тогда, в марте 1801 года, юный император вверял свою жизнь, жизнь своих родных, своей семьи, он вверял жизнь любимцу, своей бабке и своего отца, Кутузову. Со стороны Александра I это был знак полного доверия к Кутузову. Более того, уверенности, что со стороны Михаила Ларионовича никаких опасностей последовать не может. И основания для этого были, потому что Кутузов был убежденный монархист, причем весьма консервативный монархист, воспитанный в традициях XVIII века, он категорически не принимал каких-либо либеральных новаций. И император для него был фигурой сакральной, по своей природе. И тем не менее, не пройдет и года, как Кутузов будет отправлен в отставку и останется в отпуске без места на целых 4 года. Почему? А ответ прост. Если вспомнить, с чем связаны эти 4 года. Период с 1801 по 1805 годы войдут в русскую историю под знаком деятельности так называемого негласного комитета. Кутузов принадлежал к наиболее видным членам консервативной партии, которые сразу оказались в оппозиции к молодым либералам, из которых состоял вот этот самый негласный комитет, а он, этот негласный комитет, был фактически правительством Александра I. Это были одногодки императора, это были его личные друзья. И вопросы решались неформально, в личном общении, с обращением на «ты». Полководцу и дипломату годами службы, страшными ранами, тяжелым трудом, получившего к закату жизни свое положение и влияние, было неприемлемо, когда страна управляется собранием великосветских дилетантов, не знающих жизни, не имеющих опыта службы, едва переступивших 20-летний рубеж. Но была и объективная основа конфликта. Михаилу Ларионовичу Кутузову были известны подлинные причины и движущие силы заговора 1801 года. Заговора, ознаменованного цареубийством. Смена власти, она была задумана в Лондоне. Ради английских политических интересов и оплачена была английскими деньгами. Изменение вектора русской политики, когда Россия послушно начала следовать тому курсу, который прокладывался для нее в Лондоне, Кутузов воспринял не иначе, как предательство и как попытку дезавуировать все то, что было героическим трудом достигнуто в XVIII веке, начиная с Петра Великого. Во-первых, недостойно империи сносить коварство англичан, посягнувших на самое существо власти в России, а во-вторых, недостойно империи уходить с большой политической арены, освобождая свое место для других игроков, а самим замыкаться исключительно во внутренних проблемах, да еще затевая реформы, которые могли в столь опасное время раскачать тот государственный механизм, который доказал свою, работоспособность в предыдущие царствования. Так что отставка Кутузова не была только его личным поражением. Отставка Кутузова была частью общего поражения консерваторов, поражения в схватке за власть, за влияние на императора. Поражение, которое консерваторы понесли от негласного комитета, состоящего из либералов-англоманов. В отставке Кутузова отражается и отказ Александра I от традиционной, сформированной еще при Петре Великом, внешнеполитической доктрины. И суть этой доктрины была в установлении силового баланса на европейском континенте за счет союза России и Франции. Именно такой союз не позволит, считал Петр I, не позволит англичанам установить торговую монополию в Европе, не позволит объединиться германским княжеством в Третью империю, не позволит австрийцам претендовать на лидерство в Балканском регионе и так далее и тому подобное. Кутузов не без основания считал, что Александр и его юные друзья-либералы способствуют утверждению доминирования Англии в Европе, но и во всем мире. Именно в политической сфере следует искать конфликт между Кутузовым и Александром I. До 1805 года пробыл Кутузов в отпуске без содержания, но когда потребовался авторитетный военачальник, то именно он был назначен главнокомандующим армией для войны с французами. Осуществлению кутузовского плана разгрома наполеоновской армии помешало вмешательство Александра I и сопровождавших его на войну некоторых членов негласного комитета. За поражение при Аустерлице кому-то нужно было платить. Козлом отпущения стал Кутузов, что, впрочем, не залечило уязвленного самолюбия императора. В свою очередь, сам Кутузов в еще большей степени укрепился в неприятии либерального окружения России, считая тех членов негласного комитета, которые находились при армии, виновными за аустерлицкое поражение. И считал, что их действия в армии были провокационны. Именно с Аустерлица возникает к Кутузову личная недоброжелательность императора и членов негласного комитета. Надо сказать, что в это время вообще возникает разочарование и устойчивое раздражение Александра к последним екатерининским орлам, которые по разным причинам, но не смогли проявить свои таланты. Если Каменский и Прозоровский просто деградировали, то Кутузов стал жертвой стечения обстоятельств. Правда, Кутузову удалось себя реабилитировать победой на Дунае. Однако даже малейшему сближению Александра и Кутузова мешало императорское окружение, видевшее в Кутузове воплощение порочно-идеалистического XVIII века и проводимого в этом XVIII веке неправильного политического курса. Правильный был, видимо, проанглийский политический курс. Кутузов же никогда не скрывал враждебности к английской партии при дворе, и влиятельные члены этой партии, Черторышский, Строганов, Долгоруков, Новосильцев и многие другие, делали все возможное, чтобы дискредитировать полководца, называя его беспринципным и низким царедворцем и похотливым сатиром. Ну вот относительно последнего, то есть относительно похотливого сатира, Кутузов, да, в самом деле давал к тому некоторые основания, имея походных жен, что, между прочим, не отражалось на его счастливой семейной жизни. Кутузов был человек XVIII века, эпохи героической, эпохи роскошной, эпохи экстравагантной, экспрессивной, избыточной в своих проявлениях. Война обостряла инстинкты. Каждый день воспринимался как праздник. И вот на донос Бениксена, что старый фельдмаршал имеет при себе женщину, знавший то время не понаслышке генерал Богдан Хноринг, он был одногодок Кутузову, заметил. А Румянцев-то возил с собой 4. И заметим, что победитель при Ларге и Кагуле фельдмаршал Румянцев считался для своего времени человеком аскетичным. А Кноринг мог бы рассказать о фельдмаршальских гаремах Салтыкова, Голицына или Потемкина, и, кстати, великий Суворов тоже ведь целибата не принимал. Такое раблезианство было непонимаемо холеным, никогда не воевавшим, ничем и никогда не рисковавшим пуритански настроенным англоманам. Для них жизнелюб Кутузов был сатиром, как, наверное, и все герои предыдущих эпох, осуществлявший с излишней страстью неправильный политический курс, видимо, так. Что же касается упреков в беспринципном царедворстве, то разве не опровергает этот факт то, что Кутузов не желал идти на компромисс с членами негласного комитета? Вот как раз Кутузов был принципиален, когда дело касалось политической стратегии. Отдадим должное Александру Первому, он смог переломить себя в критической для страны ситуации. И интересы России возобладали в нем над личными симпатиями и антипатиями. Как резюмировал Ермолов, возведение его, то есть Кутузова, в достоинство главнокомандующего армиями против сильного и опасного врага, проникшего вглубь России, было следствием общего всех желания и хвала государю, имевшему великодушие, не воспротивиться этому. Назначение Кутузова на пост главнокомандующего было ведь еще и признанием того, что молодое, столь критически и даже презрительно относящееся к старикам поколение, при всем свойственном им героизме и патриотизме оказалось не в состоянии выдвинуть из своих рядов национального лидера. Отправляясь к армии, Кутузов получал чрезвычайные полномочия. Такие полномочия, каких до него никогда ни один военачальник в России не имел. В частности, он имел право вскрывать конверты с донесениями, адресуемыми императору. И вот этим правом он воспользовался на первой же остановке возле Петербурга, на Ижоре. Здесь при смене лошадей в экипажах появился курьер, запыленный, уставший из действующей армии. При нем был пакет от Барклая де Толли к императору. Вскрыв пакет, главнокомандующий быстро пробежал глазами короткий текст, затем карандашом поставил внизу страницы свою подпись и, вложив донесение обратно в конверт, отдал его курьеру, не поднимая глаз, но понимая, в каком напряжении находится его окружение, он коротко сказал: «Ключ от Москвы взят». И потом, невесело усмехнувшись, добавил: «Может, надо было сразу ехать на Москву?» Такой вот черный юмор. И, думается, именно где-то вот в этот момент была решена судьба древней столицы, была решена судьба Москвы. Теперь многое зависело от трех моментов. Первый. В каком состоянии, душевным и материальным, находятся войска армий, каково их боевое количество. Второе. Сколь велики резервы и какого качества эти резервы? Если, конечно, резервы на самом деле есть. И третье. Сколь далеко продвинуться войска в своем отступлении к Москве. Был и четвертый момент, о котором не хотелось думать, потому что ответ на этот вопрос мог вообще перечеркнуть все, заставив начинать войну с чистого листа. Кутузов очень опасался, что Барклай де Толли под мощным давлением обстоятельств сдаст Наполеону сражение. То, что это сражение будет проиграно, Кутузов не сомневался. Вопрос был лишь в том, каковы будут жертвы противника и сохранится ли после этого сражения вообще русская армия хоть в каком-то дееспособном виде. И если все будет действительно так плохо, то Кутузову пришлось бы вспомнить о своем дипломатическом опыте и, наверное, начинать переговоры с Наполеоном. Спустя 6 дней, 17 августа, в 3:00 дня, Михаил Леонидович Кутузов прибыл к месту дислокации 1-й и 2-й западных армий. Это было местечко Царево-Займище. До Москвы оставалось всего 150 верст. На окраине села, в маленькой избушке, Барклай де Толли, сохраняя непроницаемое спокойствие, сдал новому главнокомандующему дела, а, надо полагать, самолюбие его было весьма уязвлено. Вместе с тем он, кажется, испытывал облегчение, потому что душевные силы его иссякли, и он находился на грани нервного срыва, и он положительно не знал, что теперь делать. Кутузов спросил, отчего всюду, сколько он мог увидеть, идут земляные работы. «Вы укрепляете местность, вы решили дать сражение, И Кутузов получил утвердительный ответ. Военный министр уже не мог в последние дни справиться с дисциплиной, с ситуацией, иначе как дав сражение. Иначе войска бы вышли из повиновения. И Кутузов понял, что он прибыл вовремя, застав армию накануне возможной катастрофы. Прежде чем объехать войска и заодно осмотреть место, избранное для сражения, Кутузов захотел получить строевой рапорт. Этот рапорт был буквально утром подготовлен бароном Карлом Толем, и Барклай передал Кутузову листы с перечнем корпусов, дивизий, полков, батальонов. Там были указаны реальный численный состав, командный состав, описывалась материальная база. Так вот, по этому строевому рапорту в двух армиях всего числилось 100 453 солдата и офицера при 605 орудиях. Кутузов спросил, какова примерная численность противостоящего противника. Барклай, ссылаясь на данные разведки, сказал, что не менее 160 тысяч человек при 600 орудиях. И Михаил Ларионович Кутузов понял, что столь осторожный военачальник, как Барклай, мог решиться при таком соотношении дать сражение только в состоянии полного отчаяния. И сказав, что он отправляется объезжать войска и позиции, Кутузов просил к вечеру собрать здесь же, в этой избе, на окраине деревни, собрать военный совет. Первая встреча главнокомандующего с войсками, она многократно описана в воспоминаниях. Воодушевление в войсках было необыкновенное. Той магии, ну а иначе это и невозможно определить, той магии, которой владел Михаил Ильич Кутузов в общении с войсками, не владел не только Барклай де Толли, в нравственном отношении человек безупречный и ума несомненного, но и такие отчаянные герои, популярные в армии, как Багратион, Ермолов, Милорадович, Раевский и иные. Никто даже близко не приближался к способности Кутузова. Истоки этой магической харизмы лежат, наверное, в патернализме XVIII века, которому оставался верен Кутузов. Для него ведь вся армия, раз уж она была вверена его попечению, это была его семья. Все солдаты, все офицеры, генералы, они являлись его детьми, собранные ради святой цели, каковой есть избавление Отечества от вражеского нашествия, они обретали еще и характер соборности. И таким образом Кутузов становился при таком обороте дел не просто главнокомандующим, даже не просто отцом армии, а первоиерархом, архистратигом в соборе русских воинов, объединенных не службой, а литургией подвига и общностью героической и жертвенной судьбы. И это была не личина. Не личина, каковых в жизни Кутузова накопилось в избытке. Это было его мировоззрение, его главная суть. И ведь это была та философия жизни, благодаря которой Россия героически и вопреки всему преодолевала все препятствия в XVIII веке. На доверие к Кутузову работала не только его личная биография, но и биография всего XVIII века. Биография, в которой было много великих побед и много великих героев. И потому-то Кутузову удавалось то, что не удавалось никому более. Ну, как говорили древние римляне, что можно Юпитеру, невозможно быку. Вот Юпитером, которому было можно все, ну или почти все, был Михаил Ларионович Кутузов. полковник Маевский вспоминал: «С приездом Кутузова в царево займище все умы воспрянули и полагали увидеть на другой день Наполеона совершенно разбитым, опрокинутым, уничтоженным. В опасной болезни надежда на лекаря весьма спасительна. Кутузов имел всегда у себя верное оружие ласкать общими надеждами. Между тем, посреди ожиданий к упорной защите мы слышим, что армия трогается назад, и никто не ропщет, никто не упрекает Кутузова, и пламенный Багратион принимает это как необходимость, как благоразумие, за которое Барклая назвал бы изменником». Вот так вспоминал те события современник приезда Кутузова к армии, впоследствии полковник Маевский. А к вечеру собрался военный совет. Новый главнокомандующий не нуждался в представлениях и, предваряя собрание, ограничился короткой фразой: «Вам, господа, решение государя известно, не сомневаюсь, что в каждом из вас найду надежного сотрудника в ратном деле, что каждый из вас не пожалеет ни сил, ни жизни ради победы, которую дарует нам Господь в награду за любовь к Отечеству». А затем Кутузов попросил каждого из собравшихся, а это были командующие двумя армиями, их начальники штабов, командиры корпусов, он попросил их изложить свои соображения по двум вопросам. Первый – о положении дел в целом и взаимных претензиях. Второй – о том генеральном сражении, которое собирались сделать в Царево-Займище. Собравшиеся, надо сказать, были люди очень разные. И по талантам разные, и по темпераментам разные, успевшие за время отступления перессориться друг с другом жестоко. Они были люди бесконечно уставшие за вот эти два месяца отступления. И при всем при том, это были люди единые в стремлении положить конец своим мрачным мыслям и сомнениям, положить конец сражений. И поэтому за то, чтобы дать Наполеону решительный бой, высказались все, без исключения. При том, что сражение это может быть проиграно, что оно может оказаться для всех концом жизни. Вот в этом все присутствовавшие на военном совете отчет отдавали себе. А Кутузов увидел в генералах то, что он увидел и в солдатах, когда объезжал полки и беседовал с ними: отчаянную решимость. «Если уж невозможно победить, то хотя бы умереть-то геройски и тем оправдаться перед Россией и ее народом». Но Кутузов возглавил армию вовсе не для того, чтобы управлять ее пусть и героическим, но самоубийством. Он был тверд в убеждении разгромить врага. Для него, для Кутузова, партия только начиналась. За первый свой неполный день он узнал, хотя, собственно, и заранее об этом догадывался, что никакой второй стены, обещанной ему из Петербурга, нет и, наверное, не будет. Впрочем, разве мог он с его опытом, с его знанием людей поверить, будто к армии спешит на помощь не менее 100 тысяч резервных полков и 200 тысяч ополченцев, их обещался клятвенно выставить московский генерал-губернатор Ростопчин, которого очень хорошо его знавший и бывавший, порой очень жестоким на характеристики, Михаил Ларионович Кутузов называл «сумасшедшим Федькой». Между Можайском и Гжатском стояло не 200 тысяч, а около 20 тысяч ополченцев, совершенно необученных, которых можно было использовать не в сражении, а разве что для рытья окопов и возведения полевых укреплений. А к Гжатску же спешили из Владимирской и Нижегородской губернии генералы Милорадович и Лобанов-Ростовский. Горчаков в военном министерстве умерял Михаила Ларионовича в том, что они приведут с собой до 50 тысяч регулярной пехоты и конницы. А из полученного письма Милорадовича следовало, что весь резерв состоял из 14 587 пехотинцев и 1002 кавалеристов. И это все. Но даже этот весьма скромный резерв, который Кутузов намеревался использовать для пополнения поредевших полков не успевал к месту гипотетического сражения у Царева Займища. И не все благополучно было с артиллерией. Вот, собственно, артиллерийский парк, он был в весьма приличном состоянии. Особенно если учесть, какой пришлось при отступлении проделать путь. И в беседе с начальником артиллерии двух армий, графом Кутайсовым, главнокомандующий выразил ему свою благодарность, ему и его заместителю барону Левенштерну. Но вот количество боеприпасов было весьма ограничено. Их не хватило бы даже на половину сражения, и главный интендант двух армий, тайный советник Василий Ланской, проинформировал главнокомандующего, что вообще-то обозы с боеприпасами идут из Москвы. Идут! И они находятся на подходе к Можайску, но тяжело груженным фурам нужно было еще не менее 5 дней пути. И вот, суммировав всю информацию, Кутузов заявил собравшимся генералам, что он всецело разделяет желание дать генеральное сражение неприятелю. Однако, сказал он, сражения даются, уж коли в том есть всеобщее желание, не для того, чтобы в них погибнуть, но одержать победу. И напомнил собравшимся, что залог спасения России в армии, который нельзя в столь суровое время распоряжаться опрометчиво. И после этого Кутузов напомнил, что уже сделано достаточно много приготовлений на позиции. И он подверг эти приготовления, эти инженерные работы тщательному анализу. А напомним, что Кутузов являлся по своему первому образованию, он ведь кончил инженерно-артиллерийский корпус, кадетский он был артиллеристом и военным фортификатором, инженером. Кстати, как и Наполеон Бонапарт. И разбирая то, что было сделано на позициях, главнокомандующий обращал внимание на неполноту профилей, на незавершенность работы. Впрочем, главнокомандующий не винил здесь главных инженеров армии Труссона и Ферстера, потому что, сказал Кутузов, за предельно короткое время сделать большего было невозможно. По значительному преимуществу противника в людях мы имеем особое упование на артиллерию, заметил Кутузов. Однако недостаток в снарядах делает это упование беспочвенным. И отсюда вывод. Необходимо соединиться с резервами и с обозами боеприпасов и найти новую, более пригодную для обороны, не столь расчлененную оврагами, не столь плоскую позицию, и дать там противнику сражение, а пока совершать маневр для обретения таковой позиции, то есть отступать. И все приняли это как должное. Армия на следующий день, 18 августа, отошла к Жацку. Утром 21 августа войска, двигаясь параллельно по старой и новой Смоленским дорогам, вышли к полю, протянувшемуся от севера к югу на более чем 4 километра, и на севере этого поля на берегу реки Колычи лежало большое село Бородино. До Москвы оставалось 110 верст. Всего 110 верст. We'll be right back.